Я слишком трепетала перед дядей, никак не могла появиться у него позже оговоренного получаса. Я пошла к дяде в кабинет, сопровождаемая вечно недовольной старухой Уайт в высоком чепце, тень от которого падала и мне на лицо. Старуха оставила меня и закрыла за собой дверь. В комнате уже сидела мадам де Ларужьер, одетая в дорогу, с головой укутанной в черную накидку из плотного кружева. Дядя встал, худой, почтенный. Взгляд его был холоден. Дядя избежал рукопожатия. Он приветствовал меня поклоном, выражавшим скорее неприязнь, чем расположение. Он так и остался стоять, опираясь рукой на ящик с письменными принадлежностями и тем поддерживая свое согбенное тело. Он не сводил с меня своих безумных фосфорисцирующих глаз. Его устрашающие темные, уже мною описанные брови были сурово нахмурены. «Вы присоединитесь к моей дочери в пансионе во Франции. Мадам де Ларужьер будет сопровождать вас», — проговорил дядя монотонно, с вымеренными паузами, как лицо, диктующее важное сообщение секретарю. «Мисс Квинс прибудет со мной. Или же одна. Через неделю. Нынешним вечером вы будете в Лондоне, откуда завтра вечером отправитесь в Дувр и пересечете пролив на почтовом судне. Сейчас вы сядете и напишите письмо вашей кузине Монике, которое я прочту, прежде чем позабочусь доставить по адресу. Завтра вы напишите леди Ноулс из Лондона и сообщите, как проделали часть пути, а также добавите, что у вас не будет возможности послать ей письмо из Дувра, поскольку сразу же по прибытии вы садитесь на судно, и пока мои дела как-то не уладятся, вы не сможете написать ей из Франции. Для моей безопасности крайне важно, чтобы о нашем местонахождении никто не догадывался. Сведения, впрочем, она получит через моих поверенных, Арчера и Слея. Но я думаю, мы скоро вернемся. И будьте любезны, ваше второе письмо из Лондона показать мадам де Ларужьер, имеющей от меня указание проследить, чтобы в письме не содержалось никакой клеветы на меня. А теперь сядьте». Эти неприятные слова еще звучали у меня в ушах, когда я была вынуждена повиноваться. «Слушайте внимательно», — велел он. «Передадите то, что я говорю, в своих выражениях. Надвинувшаяся гроза, о которой стало известно утром, взыскание в соответствии с исполнительным листом, запомните!» И он повторил слова по слогам. «Гроза обрушится на этот дом сегодня, в крайнем случае завтра, что вынуждает меня, нарушая планы, отправить вас во Францию незамедлительно. Вы отбываете с сопровождающим лицом». Мадам, почувствовав, что ее достоинство ущемили, заерзала на стуле. «С сопровождающим лицом», — повторил он голосом, в котором слышалось неудовольствие. «И можете, если вы столь любезны, но я не домогаюсь подобного жеста справедливости, можете сказать, что к вам проявляли здесь заботу по элику возможную в несчастных моих обстоятельствах. Это все. У вас 15 минут. Пишите!» Я послушно записала за ним. В том истеричном состоянии, в котором я пребывала, я не осмелилась роптать. А несколько месяцев назад я бы, вероятно, возмутилась, потому что его поведение оскорбляло и пугало. Я закончила к его удовольствию письмо, в означенные четверть часа, и он, опуская письмо уже в конверте на стол, сказал: «Прошу запомнить, что эта леди не только сопровождает вас, но имеет право распоряжаться всем, что касается вашей поездки, и будет оплачивать все необходимые расходы. Вы будете ей безоговорочно подчиняться. Экипаж ждет у двери». Произнеся это, еще раз мрачно поклонившись со скороговоркой «Я желаю вам благополучного и приятного путешествия», он отступил на шаг другой, и я с какой-то грустью, но вместе с тем и облегчением вышла. Мое письмо, как я узнала потом, леди Ноулс получила вместе с письмом от дяди Сайлоса, в котором он сообщал: «Дорогая Мот уведомила меня, что написала вам о последних событиях. Внезапное осложнение в моих печальных делах повлекло к столь же внезапным переменам у нас. Мот едет во Францию, чтобы присоединиться к моей дочери в пансионе. Я намеренно не упоминаю адрес, поскольку собираюсь поселиться по соседству с ними на время, пока пронесется гроза. Последствия моих печальных затруднений могут настичь меня и там, а поэтому я должен сейчас избавить вас от беспокойства хранить секрет. Я уверен, вы извините молчание девочки в течение недолгого срока, а, возможно, и услышите о ней от меня. Наша дорогая Мот сегодня утром пустилась в путь к месту назначения, очень сожалея, как и я, что не смогла прежде нанести короткий визит в Элверстон, однако воодушевленная картинами новой жизни, ее ожидающей. У двери, когда я вышла, я увидела Мэри Куинс, моего доброго старого друга. «Я еду с вами, мисс Мот», —